Через месяц такой жизни у них под глазами уже были постоянные темные мешки. Но с выносливостью и целеустремленностью, присущими только дебютанткам, они мотались с приема на прием, обходясь минимумом сна и питаясь более чем странно. К концу лета девушки уже даже смотреть не могли ни на шампанское, ни на огуречные сэндвичи, ни на прозрачные, почти эфирные кусочки лососины, ни на цыпленка, сверкающего под майонезной приправой, ни на ванильное мороженое, ни тем более на серебряные подносы с клубникой. Они ездили на скачки в Эскот и Гринвуд, сидели на трибунах Хенли, когда там происходили соревнования по гребле, посещали гонки яхт в Коэсе и крикетные матчи у Лорда, но никогда и нигде, за исключением Уимблдонского теннисного турнира, не утруждали себя тем, чтобы следить за ходом соревнований. Как и все дебютантки, они главным образом были заняты тем, что придирчиво изучали туалеты друг друга, иногда с чувством удовлетворения, иногда с ужасом и унынием. Они посещали юбилейные балы в Оксфорде и майские балы в Кембридже, на которых напыщенная университетская публика старинных колледжей не сходила до свингов Томми Кинсмена или другой специально приглашенной знаменитости, а на уикенды девушки уезжали погостить в загородное имение. Отец Кейт оплачивал все счета, а ее мать старалась не мешать и не делать совсем уж кошмарных ошибок. Например, не говорить «встреча» там, где следует сказать «приглашение», и не держать нож за столом так, чтобы сзади из кулака была видна его ручка. Благодаря отцу Кейт, миссис Трелани имела возможность угощать в своей квартире омарами старых друзей, которые тоже выводили в свет своих дочерей. Тем временем Селма заправляла всеми делами в имении Трелани. Она оказалась права. Превращение имения в оздоровительный центр действительно не потребовало больших затрат и много труда. На обеды с омарами приглашали, среди прочих, и авторы колонок, посвященных вопросам красоты и здоровья, то есть люди, которые всегда могли упомянуть новый центр в своих заметках. Бутылки марочного шампанского посылали в подарок тем, кто писал колонки светских сплетен, чтобы девочек чаще вспоминали в этих материалах. Пейган доводила мать до отчаяния тем, что безответственно игнорировала журналистов, ведущих такие колонки, и предпочитала общество таких друзей и подруг, которых ее мать считала неподходящими. И у Кейт, и у Пейган был уже свой эскорт вполне презентабельных поклонников, красивых молодых армейских офицеров, одетых как вороны в черные фраки банковских служащих, брокеров из Сити и страховых агентов от Ллойдса, молодых людей, тоже стремившихся войти в высший свет, но зачастую располагавших при этом весьма скромным доходом. Девушки вели себя добропорядочно и не заказывали в ресторанах дорогих блюд, а в ночных клубах ограничивались после танцев джином, особенно если были в компании молодых военных. Не рекомендовалось также носить с собой в сумочке слишком много наличности. Ее могли попросить в долг, который потом чаще всего никогда не возвращался. Особенно если в долг брали молодые офицеры. Как и в Швейцарии, девственность и здесь почиталась за достоинство. Все дебютантки притворялись, будто строго соблюдают правила приличия. На самом же деле были и поцелуи в такси, и страстные вздохи, и залезание под бюстгальтеры, и щупание под юбками. Но все девушки знали, что если дать себе волю, то твое имя начнут трепать везде и всюду, в офицерских столовых, клубах и даже в круглосуточно открытых турецких банях, что на Джермен-стрит, потому что никто из молодых людей теоретически не одобрял и не любил девушек такого сорта, хотя на практике каждому из них не терпелось заполучить именно такую. В девичьих компаниях бесконечно обсуждалась одна и та же тема — как далеко можно позволить ему зайти? Пейган продолжала утверждать, что не позволила Абдуле зайти слишком далеко. Ну, во всяком случае, она не разрешила ему спуститься ниже талии. Ни Максина, ни Кейт ей не верили. «Зачем нужно 3 недели учиться в школе любви?» — стонала Кейт. «Если в итоге все равно не умеешь спуститься ниже талии». За лето 1950 года имя Кейт дважды упоминалось в Татлере. Пейган 7 раз, в том числе 2 в связи с именем принца Абдулы. Как правило, Пейган было совершенно наплевать на все и на всех. Где бы она ни бывала, как минимум треть ее постоянно как бы пребывала в другом месте. Но когда в Лондоне объявлялся Абдулла, она оживлялась, настроение у нее заметно повышалось. И хотя она продолжала клясться Кейт и Максине, что не любит принца, ее подружки между собой были уверены, что она просто прикидывается. Пейган редко когда знала заранее, заедет ли Абдулла на денек-другой в Дорчестер или нет. Иногда его случайно видели где-то ее подруги. Иногда он объявлялся абсолютно внезапно и неожиданно для всех. Абдулла был постоянно одержим мыслью о том, что на него может быть совершено покушение. И, отправляясь с ним на обед, приходилось садиться в одну машину, а потом где-нибудь по дороге перепрыгивать в другую, которая внезапно подъезжала сзади и останавливалась в укромном месте. Кроме того, всем говорилось, что вы едете в один ресторан, а на самом деле вы оказывались в совершенно другом, где вас проводили за уединенный столик в задней части зала. «Тебе не кажется, что Абди превращается в паранойка?» — спрашивала Кейт. «Вся эта игра в рыцарей плаща и кинжала просто какая-то дурацкая мелодрама». Два дня спустя после этого разговора королевский конюши Абдуллы, ведавший всеми передвижениями принца, уселся в его официальный лимузин, включил зажигание, и машина взорвалась. Ее мелкие части, как и кусочки тела ее пассажира, разбросала по всей Кенсингтон-сквер перед лондонской резиденцией Абдуллы. После этого случая Кейт и Максина уже больше не стремились выполнять роль фрейлин при Пейган, а она сама, оказываясь теперь в обществе его королевского высочества, больше не высказывала неудовольствия по поводу внезапных перемен планов и машин. В числе 300 других гостей Абдулла приехал на первый бал Пейган и Кейт, который они давали в бальном зале отеля «Гайд-парк». Девушки сияли от радостного возбуждения. На Пейган было белое атласное платье, вышитое бледно-зелеными лилиями. На Кейт — тюлевое платье бледно-желтого цвета. Естественно, обе они оказались звездами этого вечера. Счастливые они танцевали под гордыми взглядами отца Кейт, ее матери, одетой в платье из серой тафты и заметно нервничавшей, и миссис Трелани, птичьи тельцы которой, костлявые, доведенные почти до полного истощения постоянными диетами, было благодаря щедрости отца Кейт вставлено, как футляр, в шелковое платье цвета бронзы. Вальсируя по залу, Кейт внезапно споткнулась. Сердце ее защемило от того, что она увидела, как в зал, в сопровождении какой-то девушки в кружевном белом платье, неторопливо вошел Франсуа, ее швейцарский соблазнитель. Потом она поняла, что этот человек не Франсуа, хотя и очень похож на него. С таким же, как у Кэрри Гранта, лицом, с очень похожей линией рта, как бы постоянно искривленного в полувопросе, с такими же карими глазами. Но этот человек был даже еще более красив, нежели Франсуа, выше его ростом и шире в плечах. Кейт не могла удержаться, чтобы краешком глаза не следить за этим человеком. Ей страшно хотелось познакомиться с ним, но не менее сильным было и побуждение скрыться от него как можно дальше. Она как бы случайно поинтересовалась, кто этот брюнет, и ей ответили, что это некто Роберт Солтер, сын банкира, находящийся сейчас в Кембридже. Всю оставшуюся часть вечера Кейт испытывала неодолимое искушение подойти к нему и познакомиться, но так и не смогла заставить себя это сделать, хотя объявленный танец хозяйки бала давал ей такую возможность. На следующее утро на Уолтон-стрит, где она жила, доставили апельсиновое дерево. К нему была прикреплена записка, в которой говорилось, что накануне Кейт была настоящей звездой удивительнейшего вечера. Записка была подписана «Роберт Солтер». Хотя Роберту и не удалось ни разу потанцевать с Кейт, но девушка, с которой он пришел на бал, рассказала ему, что Кейт — единственный ребенок в семье, что отец ее очень богат и что они живут в собственном замке в Корнуолле. Роберт принялся заваливать Кейт подарками. Он знал, что когда возвратится в Каир, ему придется работать, не разгибая спины в банке своего отца. А в этом городе он вырос и знал всех избалованных и изнеженных девушек, среди которых ему пришлось бы выбирать себе жену. «Лучше выбрать ее в Англии», — думал Роберт. Здесь-то ему на глаза и попала счастливо порхающая в розовом тумане Кейт, и он решил попытать счастье. Уже на самом первом свидании он выяснил, что никакого замка на самом деле не существует. Но он успел и почувствовать какую-то странную, невидимую, но необоримую сексуальную притягательность, которая исходила от Кейт. Она была менее красива, чем ее подруга, но он хотел именно Кейт и мечтал только о ней. Кейт никому не говорила о том, что встречается с Робертом, за исключением своей матери, которая, как она знала, умела хранить чужие тайны. Кейт была очарована и внешностью Роберта, и тем, как он умеет держаться. «По сравнению с другими, он кажется куда более взрослым», — призналась Кейт однажды утром матери, когда они собирались отправиться вместе к Херротсу, чтобы купить очередную пару серебряных бальных туфель. Должна признать, Роберт знает, как надо держать себя с девушкой в общественном месте. Другие молодые люди об этом и понятия не имеют, — согласилась ее мать. «Мне приходится часто обедать в Савое», — задумчиво и мечтательно произнесла Кейт, натягивая лайковые перчатки. «Но когда приходишь туда с Робертом, вокруг него начинают суетиться все официанты. У Роберта всегда и лимузин перед дверью, и каждое утро огромные букеты лилий от Констанс Прай, и всякие ювелирные безделушки от Эспри в бархатных коробочках поистине королевского вида. А какой шофер их привозит, представительный в особенной форме, и всегда отдает честь». Она раскрыла сумочку и показала золотой портсигар с подобранной ему в тон и стиль зажигалкой, платиновый футляр для губной помады, небольшую ручку, украшенную несколькими драгоценными камнями, и записную книжку в обложке из крокодиловой кожи. «Конечно, папочка тоже мог бы купить мне все это, но... Когда тебе каждый день что-нибудь преподносят, начинает казаться, будто живешь в постоянном рождественском празднике. «Надеюсь, ты себя ведешь благоразумно», — сказала мать, на самом деле желая спросить, не принимает ли дочь чрезмерно дорогих подарков. «Ну, конечно», — ответила Кейт и захлопнула сумочку.